297. Урусвати знает значение труда. Называет труд молитвой, радостью, восхождением. Много определений существует этому напряжению психической энергии. Люди могут пользоваться естественной дисциплиной в труде. Поистине, прана-яма проявляется в ритме труда. Не может быть такого труда, который бы не подлежал совершенствованию. Усовершенствование может принадлежать любой области. И напрасно люди полагают, что многие отрасли труда устрашают своей рутиной. Опытный мастер развивает и усовершенствует каждое свое движение. Но нужно обратить внимание на один показательный признак. Люди часто сопровождают труд песней или говором, как бы ободряя себя. Кроме таких явных проявлений существуют еще так называемые шептания. Они представляют нечто среднее между мыслью и словом. Человеку кажется, что он ничего не произносит, но у него все же складываются неразличимые внешние шептания. Такие ритмические шептания подлежат изучению. Они не только являют природу человека, но и показывают, насколько психическая энергия участвует в каждом труде. Иногда шепот не имеет прямого отношения к самому труду. Нередко человек точно бы рассказывает себе какие-то новые истории. Может быть, напряженная энергия пробуждает из чаши давние воспоминания. Такие опыты надо исследовать, ибо в них могут проявляться черты давних жизней. Также нередко во время труда человек шепчет числа или алфавит, или имя, которое незнакомо ему. Каждое такое проявление имеет крупное значение, и сам труд принимает облик величественный. Мы можем подтвердить это на собственном примере. Мыслитель не раз прислушивался, чем люди сопровождают труд.